Глава вторая. Тем временем в ресторане. «С вами? Не смешите!» Смеялась Евгения, да и остальные девушки, сидевшие за столом, ухмылялись, глядя на трех состоятельных мужчин. Ну чего сразу смешить? Мы умеем ухаживать лучше кого-либо, да, брат?» «Конечно, брат!» — заговорил второй. «Такие вах красавицы, сладкие, как сочный персик, и прекрасные, как цветущие горные вершины, заслуживают особого отношения, лучшие рестораны, красот природы, к которым имеет доступ лишь избранный, а лыжи... Любите лыжи?» «А я ни разу не каталась на лыжах», — призадумалась изящная пепельная блондинка, выглядевшая словно куколка. Нежная, чарующая, одетая в легкое платьишко, несмотря на январь за окном. «Здесь вах, какие горнолыжные курорты!» — заулыбался мужчина с большим носом. «Красавица, а вы когда-нибудь ели омаров, сидя в джакузи на вершине горы?» — предложил второй. «Это как? Отморозить себе вверх и перегреть низ?» — спросила Вика. «Тебе понравится. Там просто вах! Это незабываемое впечатление на всю жизнь. Лучшая еда, напитки, роскошь и отель с прозрачной крышей. Можно говорить и смотреть на великолепные звезды, которые меркнут по сравнению с вашей красотой». Видя, что девушки не проявили особого интереса, вмешался другой мужчина. «А совместные дельтапланы, адреналин, эмоции, восхитительное, как ваши глаза, небо, полет, крики, а потом горные домики с горячими источниками, лучшее вино Кавказа, а также, если желаете, настоящая охота». «Прям настоящая», — удивилась Евгения. «Зверь, птица, медведь, все есть. Вах, какие эмоции, а трофеи какие, просто вах! Всю жизнь будете вспоминать». «Медведи?» — спросила Женя, едва сдерживая смех, да и остальные тоже с трудом держались, чтобы не заржать. «Но я уже убивала медведей». «А? Так ты охотница, красавица?» «Можно и так сказать». Евгения достала телефон и нашла там фотографию своего первого убитого медведя, ну и показала, а мужчины глаза расширили от ужаса. «Правда, этот медведь-удильщик, но ведь тоже медведь». Она заулыбалась и, вытянув ладонь, создала на нем огненную перчатку, которая совершенно не вредит девушке, но при этом может расплавить металл и спалить плоть. Мужчины тут же шарахнулись назад, а девушек прорвало, и они громко рассмеялись. «Пытаться подкатить к нам — это, конечно, сильно», — хохотала Женя. «Дураки», — коротко сказала Саша, смотря на тех с покерфейсом. «Еще и Диму зачем-то выманили. Видимо, чтобы наш убийца энтропов проломил несколько черепов», — добавила Вика и вдруг заулыбалась. «А вот и он, что-то подзадержался». Все кинули взгляд на вход, откуда показался довольный здоровяк, а вот троица уставилась на него с искренним недоумением. «Пойдем выйдем», — предложил Древов, обращаясь к мужчинам. «Мы, пожалуй, уйдем», — троица попятилась. «Да, со мной пойдете», — заулыбался здоровяк, а люди продолжили пятиться, как вдруг их дорогие ботинки покрылись коркой льда, примораживаясь к полу. Анастасия постаралась. Вот только и троица резко вспыхнула магией. «Не подходи, мы полицию вызовем», — заявил один из них, но получил мощную оплеуху и потерял сознание. Затем и его друзья. Весь ресторан же смотрел на это с недоумением. А Древов вырвал их из обуви и, пока администрация ресторана вызывала полицию, вынес их на улицу и выбросил в мусорный бак. И, конечно же, перенес. Пусть они и маги, но слабенькие. Ресторан. Некоторое время спустя. «Все, мусор выкинут», — заулыбался я и сел за свой стол. «А пока тебя не было, нас чем только не соблазняли», — хихикала Настя. «Даже предлагали на лыжах покататься». «Лыжи? Лыжи — это хорошо, особенно зимой в мертвых землях, но нужны особые, из которых легко выскочить, если вдруг рядом появится энтроп. Все же сражаться на лыжах — это тупость». «Можно использовать огнестрел», — предложила Саша. «Можно. Многие стражи так и делают, но лишь если не глубоко заходят. И то в основном в патрульных группах от трех человек», — объяснял я, рассказывая про службу. Еда еще не успела полностью остыть, так что все еще было вкусно. Ну а тройку баронов, как только что выяснил король, уже обрабатывают, будут неграми, ну или умрут. Сейчас у меня достаточно негров, чтобы следить друг за другом, ну и прирезать дебошира, если что-то затеет. Негры порой таинственным образом умирают. Точно. Нужно мебели закупить, ну и стройматериалов. А еще нам предлагали джакузи под открытым небом, омаров и звезды, сказала Вика, стреляя в меня глазками. Для баронов как-то мелко, покачал я головой. Предлагаю кое-что получше. Я обреченно вздохнул и выдавил из себя магазины. Ох, Дим заболел, воскликнула Женя и потрогала мой лоб. Головой ударился, сказала Саша. Но там нечем убиться, так что жить будет. Ха, я буду сидеть где-нибудь в кафешке, а вы бегать да суетиться, заулыбался в ответ. Мебель нужна для дома, одежда и всяк фигня для негров. Шопинг – лучшее средство от стресса, заулыбалась Вика. А я не очень люблю шопинг. Можно я с Димой в кафе посижу? Спросила Настя. Ты настолько медленная и ленивая жопка, что я бы сказала, что нужно, заявила Вика. Ура! Воскликнул Настя и обмякла, рухнув на стол. У меня начинается отходняк. Этот отпуск отнял у меня слишком много сил. Ты же почти не ходила, недоумевала Кира. Зато много двигалась. Пошло заулыбалась пепельная блондинка. Нет, ты в основном трубиком лежала. Покачал я головой. Ну-ну, я и так, и сяк пыталась. Даже рекорды ставила. Возразила она. А купание? Это тоже требует уйму сил. Я не стал комментировать это, лишь выразительно посмотрел, за что получил пинок по ноге. По крайней мере, Настя планировала пнуть, а в итоге едва достала, даже почти под стол залезла. «Теперь чувствую себя дурой», — ворчала пепельная коротышка. «Давайте, ешьте уже. Мне не терпится погулять по магазинам», — сказала Женя и добавила. «Я, конечно, вещи покупать не буду, так как...» Она кинула взгляд на грудь, которая уже была второго размера. «Разбухаю быстро. Но вот мебель, когда мне было морально плохо, я фантазировала на тему, какой будет наша с Димой и Сашей совместный дом. Как мы его украсим?» Все тут же уставились на меня, и главное, в чем я виноват-то? Когда мы поели, собрались уходить, приехала полиция, да и поинтересовалась, что я сделал с баронами, на что я лишь пожал плечами и показал на мусорный бак за рестораном. Там по понятным причинам не было камер, чем я и воспользовался. Так что куда эти позорища делись, я не знаю, сами ищите их. Полиция не стала нас задерживать, так что мы вышли и на арендованном авто умчались в самый большой торговый центр города, где провели остаток дня. Разве что посидеть в кафешке мне не дали, я бегал по всему ТЦ, да в мешочки добычу складывал, а ее было ух как много. Мы так магазин с бытовой химией почти полностью обнесли. Продавцы в шоке, месячная прибыль за пару часов. Нужно было, конечно, поискать магазины-склады, так вышло бы и дешевле, но было лень. Зато мы нашли магазин для туристов и скупили там все палатки и спальные мешки, даже надувные и водные матрасы. Казалось бы, как можно потратить миллионы рублей за один вечер? Оказалось, что легче легкого. Но это ладно. Я, когда вернулся к Насте, обнаружил ее в компании трех парней. Точнее, она сидела на диванчике и пила коктейль. Там же сидели три смуглых черноволосых парня. Один с Настей и двое напротив. Они что-то говорили ей, рассказывали, она молча пила коктейль, игнорируя их. И, похоже, я вовремя, так как у них закончилось терпение. «Все, ты попил, теперь поехали», — заявил один из них. «Куда?» — искренне удивилась Настя. «Отрабатывать! Мы же себя тут не просто так поем, кормим!» «О, а мне откуда знать о ваших мотивах?» — еще более искренне удивилась девушка. «Я заплачу, раз уж так». «Да, своим телом!» Оскалился их главный. Начав действовать, и тут подошел я. «Привет, Дим. А меня тут, судя по всему, пытаются похитить и изнасиловать». Парни тут же уставились на меня и вжали голову в плечи. «Нет, девушка не так все поняла. Что-то оправдывались они, а я читал их дела. Поджог машины, 3, групповое избиение, 11, подмешал наркотические средства в напиток с целью дальнейшего сексуального насилия, 23, покалечил человека, 2, пнул котика». Им было лет по 19, а уже такой послужной список, да уж. По этому городу нужно пройтись огнем и мечом. Я даже знаю, куда приеду, если вдруг в Екатеринбурге закончатся добровольцы. Мы пойдем, сказал парень и попытался встать, но получил от меня щелбан, как и его товарищи. Закинув трех потерявших сознание уродов на плечи, пошел в туалет, где я перенес новых негров. Надеюсь, они недолго проживут. Те, кто пинает котиков, заслуживают высшей кары. Меня, конечно, потом остановила охрана ТЦ, но я показал удостоверение герцога. А это княжна Волкова, и они хотели ее забрать с собой. Мне сообщить ее отцу? Поинтересовался я у двух смуглых охранников, и те замотали головами. Вот хорошо, потому что я и князю Тарасову могу сообщить. Похлопав мужчин по плечам, пошел искать девчат, но они сами меня нашли. Было наивно полагать, что я так легко отделаюсь. Семин. Мир темных эльфов. Некоторое время назад. Она до сих пор плачет. Ори пыталась убаюкать полугодовалую дочь и смотрела на мужа. Впрочем, как и две другие женщины, чьи дети плакали. «Думаю, мне нравится это место», — сказал старейшина. Почти весь клан находился в шатре и готовился ко сну, разве что охрана стояла на своих постах. «Мало кому нравится это место после того рая, в котором мы побывали», — сказал один из воинов. «Тогда нам наоборот. Должно хотеться, чтобы наш мир стал таким же, как тот», — возразил Ген. И кинул взгляд на мешок картошки, купленный у босса за 10 коде. «Мы значительно очистились от дыхания смерти и стали сильнее благодаря этому». «Мои волосы побелели», — сказала одна из женщин. «И молоко выглядит менее серым. Даже дочка стала пить, а не требовать только молоко Хидги». «Да, поэтому я отправлюсь в город и приведу больше людей. Кланы Ди и Нишин находятся в печальном состоянии. Возможно, они согласятся встать подле нас. Заодно наших стариков и мальчиков заберем», — предложил глава клана. Глаза женщин засияли, ведь в городе-крепости они оставили немало своих детей. «А если они окажутся неразумными и попробуют воевать с хранителем?» — спросил один из воинов. «Они слабые, так что если они совершат безумие, мы их уничтожим. К тому же...» Гэн окинул всех суровым взглядом. «Мы зарядились манной, чистейшей манной. Давно мы были переполнены ею, а?» Люди ничего не ответили, потому что в этом мире манну можно было добыть тремя способами. Найти источник манны, поглотить кристаллы, либо вытягивать ее крупицы из зараженного воздуха. «Они будут ослаблены, когда придут», — кивнул воин. «Да. В общем, я выдвигаюсь к городу. Мне нужны два сопровождающих. Повезем товары и закупимся, а также приведем больше людей». Ген кинул взгляд на мечи из металла, растения в кожаных мешках, картошку, гозу и прочие сокровища, собранные в шатре. «Голова, можно нам посещать сад?» — спросила одна из женщин. «Дочка, успокойтесь там». «Нельзя, там злые люди. Ты сама слышал, хранитель, эти люди преступники и ублюдки, и мы уже заказали больше растений, вскоре здесь все будет в них». «Это лишь капля в море», — вздыхала Ори, после чего выдавила из себя улыбку. «Ну, хоть что-то, те растения и правда дают надежду». «Уверяю, в будущем все станет намного лучше. Когда мы станем сильнее, начнем искать нашего хранителя». «А он точно есть?» — спросил кто-то. «Точно. В этом можно не сомневаться. Теперь начинаем сбор. Путь не близкий». В скором времени Ген и двое его лучших воинов максимально экипировались и загрузили походные рюкзаки. Их не провожали, потому что так не принято. И вскоре люди оказались на разрушенном участке стены. Эту самую стену постепенно восстанавливают. День за днем люди трудятся, дабы обезопасить себя, но и не забывали, что также есть и второй пролом в стене. Им тоже занимались, дабы затруднить проход через него. И вот три воина побежали, быстро, но так, чтобы пробежать как можно дальше и не выдохнуться. Впереди их ждет город-крепость, один из последних оплотов цивилизации в этом умирающем мире. Отель. Номер Древова. «Сидим мы, значит, на диване, кто-то на полу, на ковре лежит, да отдыхаем после адски тяжелого дня. В общем, никого не трогаем. Как дверь в номер выбивает чья-то нога, и внутрь летят десяток человек». «Где мой сын, ублюдок?» — Раздался крик мужика, и тот наставил на меня пистолет, но тут же перевел его на лежавшую на полу Сашу. Она, закинув ногу на ногу, уткнулась в телефон, но сейчас отвлеклась и посмотрела на крикуна. «Дим, мне их спалить?» — спросила Женя, лежавшая у меня на коленках. «Зачем? Смотри, сколько тут добровольцев!» — заулыбался я и поднялся с дивана. «Э, кто ты там?» «Хотя плевать, ты же в курсе, что твой щенок людей калечил, женщин насиловал и котиков пинал?» «Заткнись, где мой сын? Если не ответишь, мы сперва изобьем тебя, а потом на твоих глазах будем драть твоих шлюх, пока ты не...» Договорить он не успел, так как схватился за сердце. «О, круто получилось!» — воскликнула Вика, очевидно применившая магию крови. «Правда, долго не удержу». Бойцы мужика тут же вскинули оружие, которым были пистолеты, но я уже был рядом, и парой пощечин повалил всех на пол, а их лидеру дал под дых, отчего он согнулся и тоже рухнул. И вдруг я осознал, как мне их, блин, в сад перевести. Здесь же всюду камеры. «Ты покойник, мразь!» — прохрипел отец года. «Местный криминал здесь просто невероятно наглый. Прям идеальное место для пополнения штата добровольцев. Жаль, у меня нет парочки свободных дней. Я бы тут у вас погулял. Но ничего, успеется еще, успеется!» Подойдя к нему, призадумался. Народ стонет и пытается подняться, да и оружие все еще при них. «И, пожалуй, нет, не буду их туда брать. Этот точно попробует воду мутить, а, судя по исходящей от него энтропии, дело натворил немало. Так что отхожу в сторону». «Жень, будь добра. Чувствую, тут...» Договорить я не успел, как один из бойцов открыл по мне огонь. «Убить, сук!» — приказал бандит. Но Женя среагировала первой, и поток пламени обрушился на людей и коридор снаружи. Тут же сработала пожарная тревога, а десяток с лишним обуглившихся тел попадали на пол. Блондинка не стала их испепелять. «За что спасибо. Тут отелю наступил бы кобздец. Да и сейчас горит все и вся, но Саша уже перенесла шар воды из ванны, однако сперва Настя выпустила мороз, и только потом Саша обрушила воду на пожарище. Все тут же заволокло паром и запахло паленым мясом». Закашляла Настя. «Да и все мы тут поморщились, да закашляли. Вонище, блин! И надо было его сына допросить, узнать, чем занимается отец, что от него так энтропии несло. Как я уже говорил, тут нужно огнем и мечом пройтись по городу, как это было сделано в Екатеринбурге, точнее, начато. Его еще вычищать и вычищать». Некоторое время спустя прибежал управляющий отелем. Глаза выпученные, лицо бледное, руки трясутся. «Что ж у вас, уважаемый, так все плохо с безопасностью. В номер к княжне, герцогу и другим аристократам врываются люди с оружием, угрожают убить, стреляют даже». Я указал на три пули в моей груди. Мужчина же потерял сознание, и правильно, тут коридор, где мы стоим, частично выжжен. А еще лежат обгоревшие трупы, и происходит эвакуация отеля. Затем приехала полиция, скорые, пожарные, но огонь мы уже потушили, однако нужно было объясниться. Был бы я простолюдином, меня бы уже утащили в тюрьму. «Вот», — указал я на пули, торчащие в своей груди. «Что вам еще нужно? Мы защищались». «Значит, к вам ворвались люди с оружием, открыли огонь?» — спросил следователь из местной имперской канцелярии. «С ним были двое полицейских, а находились мы в одном из номеров». «Да, так и было. Тут же есть камеры, просто посмотрите», — ответил я, девчата мои скучали. «К сожалению, записи куда-то делись», — ответил мужчина в желтой форме и недовольно посмотрел на представителей местной полиции. «Ну, значит, какие еще могут быть вопросы? Они пришли, открыли огонь, мы защищались, всех убили. На этом предлагаю закончить». Я строго посмотрел на людей, и если следователи тоже хотели побыстрее закончить, то человек в желтом, наоборот, желал разобраться. Так что завалил кучей вопросов, пришлось отвечать, что заняло почти час. А времени, блин, как бы уже ночь. Девчата уже ушли спать, а я документы подписывал, так что в наш... новый номер возвращался злым и голодным, поэтому сел в гостиной и принялся хрустеть сырой гозу. Но пришла Женя. «Чего не спишь?» «Проснулась, а тебя нет рядом, сразу паника, слезы, и потом пришло осознание, где я». Она попыталась улыбнуться и села рядом. Приобнял ее, поцеловал и дал укусить свою гозу. «В общем, сидим и грызем корнеплод». «Дим», — первой заговорила Женя. «Что?» «Я люблю тебя», — сказала девушка и прижалась ко мне плечом. «И я тебя», — спокойно ответил я и совершил катастрофическую ошибку. Нужно было сделать это более эмоционально, не так сухо и прочее. Все это мне высказала Женя, пока снимала белье с себя и меня. В итоге спать мы легли довольно поздно. Прямо на диване и уснули. Так что на утро нас жестко затроллили мерзопакостные женщины, но не буду об этом. После сытного завтрака к нам пытался пристать управляющий отеля, мол, хозяин приглашает в гости и бла-бла-бла. Но нет, у нас нет ни времени, ни желания. Вскоре направились в реабилитационный центр и посмотрели на пациентов. «Просто небо и земля», — кивал я, глядя на четырех мужчин. Уже не черные, дыхание ровное, вены сдулись. В общем, идут на поправку. Также здесь стоят четыре горшка с землей. Их поставили на табуреты перед кроватями, и они подписаны. «Вы правы, лечение оказалось невероятно эффективным. Мы одним разом лишились всех критических. И, буду честен, вчера немало врачей напились от радости», — сказал Рожков, который и сопровождал нас по палатам. «И да, тут были все мои девчата». И да, тут были все мои девчата, даже поверить сложно, что такое существует. «В мире много чудес», — ответил я, — «как о несправедливости, но надеюсь, что мы сделали этот мир чуточку лучше». Затем мы посетили еще несколько палат, и я направился в киноконцертный зал, дабы посмотреть на людей, которые решились пойти ко мне в гвардейцы. Вот только... «Так, а чего вас так много?» — поинтересовался я, глядя на несколько сотен человек. «Мы видели, что вы сделали с теми, кто, казалось, уже все...» С места поднялся худощавый мужчина. «Вы не похожи на остальных аристократов, и я готов последовать за таким человеком». Его тут же поддержала толпа, но пришлось их заставить замолчать. Я даже свои мысли не слышал в этом шуме. «Ладно, а теперь слушайте...» Громко сказал я и повторил свой рассказ. Ну и достал демона, да показал им. А когда люди отошли от шока, продолжил. «Эта война самая настоящая, и от ее исхода зависит судьба мира. Я не буду говорить, что все вы выживете, поэтому, кто не готов на такой риск, лучше сразу уходите, потому что соскочить потом не выйдет». К моему удивлению, никто не ушел. «Вот, блин, психи!» — покачал я головой. «Хорошо, я беру всех вас. И сделаю все, чтобы вы не померли, а также обещаю сделать вас сильнее, чтобы вы этих уродов...» Я пнул демона-солдата. «Едва ли не руками на части рвали. Также обещаю помогать вашим семьям, если кто больной, вылечим. Но вы можете и забрать их с собой, однако вам придется самим строить жилье». «А если нет семьи, что делать?» — хохотнул один из бойцов. «Учиться массажу», — ответил я, и все уставились на меня с недоумением. «Слышали об эльфийках? Они очень любят, когда массируют их ушки, и могут отблагодарить. Но об этом потом. Сперва документы, вещи, автобус, хотя тут нужно несколько автобусов. Кто ж знал, что здесь столько психов?» Я обкачал головой, но у людей на уме были лишь одни эльфийки. По тупым выражениям лиц видно. «Ладно. Началось самое геморройное. Принять людей в гвардию, оформить документы, выписать людей из реабилитационного центра и многое другое. А тем временем Настя организовала нам автобусы. Рожков также помог, как мог, и через несколько часов мы выехали из города. Босс-король вели автобусы, а я с девчатами на арендованной машине ехал к горам. Приехали уже в уединенное место, и вскоре людей высадили из автобусов. Некоторые были инвалидами или попросту сильно истощены, так что их выносили на руках. «Вы сейчас думаете о том, почему мы привезли вас сюда?» – спросил я у толпы людей. «Потому что место, которое нужно защищать, находится нигде и везде одновременно». В этот миг я закрыл глаза и оказался в саду. Схватив апельсинки, которая была одета по-легкому, принес в снежные горы, шокируя людей. «Приветик», — сказала она, помахав рукой. Древо же переводило ее речь. «Эльфийка», — пробормотал кто-то. «Апчхи», — чихнула та, и я вернул ее в сад. Хм, замерзла. «А теперь поехали», — заулыбался я, и мы с девчатами начали переносить людей. «Задолбались, много их, 241 человек. Многих придется долго лечить, но кто-то может хоть сразу взять автомат и расположиться на земляном вале. Осталось всех их снарядить, обучить, накормить плодами, и можно идти докорять гребаных демонов, ну и всех уродов, что к нам полезут».